Глава 12. О том, как варяги платят за приют. Суровы кривичские леса. Мрачные и непроходимы, то бурелом, то болото. Не то, что родные дубравы под Киевом. Проснувшись поутру и глянув сверху, с макушки разлапистой ели на зеленое море без единого просвета, Славка понял, что дорогу придется выбирать наобум. Хотя общее направление понятно. На полдень. Спустившись, Славка соскреб с ладони живицу, подтянул гашник и двинулся в путь. Когда солнце поднялось на небесную макушку и стало проглядывать меж деревьев, Славка приблизился к далекому Киеву от силы на десяток стрелищ, а то и менее. Звериные тропы, непроторенные дороги. Вдобавок, Славка наткнулся на обширное болото, подсохшее по летнему времени, но все равно опасное, потому что незнакомое. Пришлось обходить. Зато у края болота была целая прорва ягод. А чуть подальше Славке попалась питающая топь мелкая илистая речушка. Наклонившись, чтобы попить, Славка обнаружил на дне рака. Этим раком, а также тремя его сородичами, окопавшимися под корягой, Славка и пообедал. Еще в речке водилась рыбка, но слишком шустрая, чтобы ловить руками. Славка подумал немного, не сделать ли из ножа острогу, но потом решил не тратить времени. Поблагодарил водяного за дармовое угощение и двинулся вверх по речушке. Это было не по пути, но в другую сторону идти было некуда. Или через болото, или ломить через чащобу. Последнее Славка счел неправильным, это до зимы можно плутать. А речка — это, во-первых, пища. На сухопутную дичь с ножом охотиться много времени потеряешь. А во-вторых, у реки скорее отыщется какое-нибудь селение. А где люди, там и удобные тропы. Да и лошадкой можно разжиться. В поясе новгородского отрока обнаружилось некоторое количество серебряных рязанов. На хорошего коня не хватит, а на рабочую скотинку вполне. Запах дыма Славка учуял только на третий день. К этому времени он уже начал жалеть, что выбрал водяную тропку. Речка петляла, как вспугнутый заяц, идти берегом оказалось почти так же неудобно, как через чащу. То грязь, то заросли. Зато с едой было хорошо. Кабаньи, лосины, оленьи следы попадались в изобилии. Водились тут и зубры, и медведи. Будь у Славки время и подходящая сброя, он бы с удовольствием поохотился. Но лезть на большого зверя с плохоньким ножом — чистая глупость. Любая, даже малая рана может обернуться большой бедой. Так что настоящую дичь Славка обходил стороной. Добывал мелочь, то белку камнем, то ежика палкой. Мясо ел сырым, огневой снасти у него не было. Можно было сделать из гашника лучок и добыть огонь, но если шнурок перетрется, штаны придется рукой поддерживать. Путеводная речка, как оказалось, вытекала из озера. На озере и стояло селение, которое учуял Славка. Озеро Славке было знакомо, мимо него пролегала дорога на Полоцк. Славка огорчился, до Полоцка отсюда меньше поприща. За день по хорошей дороге он ушел бы вдвое дальше, а тут 4 дня лесных блужданий, и вот, пожалуйста. Селение, к которому вышел Славка, располагалось от тракта в стороне. Полдюжина домов, маленькая пристань с несколькими долбленками. Мостки, рядом с которыми на шестах развешаны сети. Выбрав домик поближе к лесу, Славка двинул к нему. Едва откинул калитку, под ноги выкатился лохматый кобыздох, залился лаем, нацелился даже тяпнуть за ногу. Славка восхитился Шавкиной храбростью, пожалел, не пнул, а только рыкнул грозно. Кобыздох шарахнулся под крыльцо, но не унялся, продолжал брехать. На голос из избенки вышла баба, худая, плечистая, как мужик, с ухватом наперевес. — Чего надо? — Не бойся, мамаш, не обижу, — примирительно сказал Славка. — Не здешний я, из Полоцка. Там сейчас... — Знаем, слыхали. Баба опустила ухват, пригляделась к Славке внимательнее. Славка постарался выглядеть попростодушнее. Рожа у него была от здешних не отличишь, вылитый кривич. Вдобавок выглядел Славка моложе своих 18 лет. Безусый белобрысый парень, свой парень. «Зовут как?» — спросила баба. «Неждан», — соврал Славка. Собственное имя Богуслав не годилось. С такими именами в грязных портках по лесам не шастают. Баба окончательно успокоилась. «Вот уж точно, неждан!» — цыкнула на кобыздоха, спросила. «Жрать, небось, хочешь, как берег зимний?» «Угу», — второй раз соврал Славка. Особо голодным он не был. Летом в лесу еды вдоволь, однако, если его накормят, значит, уже не бродяга, а гость. В избе сучила пряжу белобрысая румяная девка года на три младше Славки, по здешним меркам на выданье. Славка поздоровался чинно, девка зарумянилась. Мать тут же погнала ее за какой-то надобностью, на всякий случай, чтоб на молодца гостя не засматривалась. Смерть, хозяин избы, вернулся к вечеру. Приволок корзину рыбы. К появлению Славки отнесся спокойно, даже не стал уточнять, кто таков. Беглец из Полоцка этого довольно. Спустя некоторое время за смердом забежал малец, староста созывал сходку. Славке тоже хотелось пойти, но это было бы неправильно. По деревенским меркам молодые да неженатые парни авторитетом не пользовались и на совет их не звали. Пока хозяина не было, Славка попытался вызнать у его жены, нет ли у кого из местных коня на продажу. Баба его огорчила. Кони были, но до осени никто из местных животину продавать не станет, разве что очень задорого. Покупать задорого средств у Славки не было, оставалось украсть. Но красть у тех, кто его приютил, было не по правде. Придется искать другое сельцо. Вернулся муж, поведал, теперь у них другой князь, Владимир Святославович. Полоцкий стол теперь его. Роговолт и его сыновья мертвы, а дочку Роговолтову Владимир за себя взял. И разослал вестников, что теперь все на полоцких землях должны ему данью кланяться. Община приняла новость спокойно. Смерды полагали, что дела князей их не особо касаются. Такому отношению Славка сперва удивился, потом сообразил, что война вот уже несколько десятилетий не касалась здешних лесов. В середке своего княжества Роговолт безобразий не допускал, так что самым страшным бедствием для здешних смердов было княжье полюдье. Разубеждать смердов Славка не стал. Скоро они сами увидят разницу между варяжским полюдьем и нурманским. А тогда уж сами решат, либо приспособятся, либо сбегут в лес, а то и в соседнее княжество. Скорее всего, первое. Смерть и есть смерть. Прижмешь его, он все равно с отчиной земли не уйдет. Затянет пояс потуже, и все. Поужинали жареной рыбой да пареной репой. После ужина Славка хотел уйти, но вокруг все дышало таким вековечным спокойствием, что решил остаться. Только на одну ночь. Лучше бы Славке уйти вечером. Но он ничего не знал о том, как воевода Добрыня печется о том, чтобы весть о падении Полоцка раньше времени не достигла Киева. Водные пути крепко перегородили нурманские дракары. На всех южных трактах уже три дня стояли заставы из новгородцев и викингов, удерживая всех пеших и конных. Такие же смешанные разъезды шарили по селам и хуторам, выискивая беглых из Полоцка. Сделано это было сразу после побега Славки, которым, впрочем, ни Добрыня, ни Владимир особо не обеспокоились. Им доложили, что беглец удрал прямо в лес, и след его затерялся в окрестных болотах. Князь и воевода были уверены в том, что степняк-киевлянин надолго заплутает в кривичских лесах. Но могли уйти и другие вестники, этих истерегли. Если бы Владимиру удалось так же быстро овладеть Смоленском, считай, половина киевского княжества стала бы за ним.